Глава 12. На самом деле он почти ничего пока не знал. Но ждать было невыносимо. При одной мысли, что этот молодой прохвост встречается с женщиной, которая была так похожа на Натали, ему становилось не по себе. И он помнил о телефонном разговоре Милована со своим итальянским другом. Поэтому, выслушав комиссара Терраччини, Дронго решил, что пора действовать. Теперь он мог рассказать Рэйчел гораздо больше, чем раньше. Хотя по-прежнему не знал всех деталей аферы, которую замыслил Милован и его друзья. Он поднялся наверх, на первый этаж, и постучал в номер Рэйчел Блэксли. Но никто не ответил. На часах было около 4. Возможно, она ушла на пляж. Он прошел к кабине лифта, чтобы спуститься вниз, и увидел стоявшего у лифта Феликса Олегова. Молодой человек был явно в подавленном настроении. Он кивнул Дронго в знак приветствия. «Вас уже допрашивали?» — спросил Дронго. «Да!» — тяжело вздохнул Феликс. У него была круглая небольшая голова, худое тело, почти без плеч, светлые глаза. Вы были рядом, когда погиб Юхнин. В нескольких метрах от них. Как это произошло, сам не понимаю. Вэземан закончил говорить, и мы поднялись, чтобы спуститься на завтрак. Я хотел еще зайти к себе в номер и переодеться. Утром я должен был зайти после завтрака к Бочкаревым. Лев Евгеньевич позвонил и предупредил, чтобы я в 10 был у него. Ему нужно было перевести какой-то текст. Почему он позвал вас, а не Марину? Ведь она его помощница, а вы пресс-секретарь клуба. Марина не ходит на виллу к Бочкареву, пояснил Феликс, сделав выразительное лицо. Из-за Эмилии Максимовны, понял Дронго. Конечно. Супруга Бочкарева относится к ней немного прохладно, нашел подходящее слово Олегов. «Значит, вы выходили, когда Юхнин во второй раз выпил воду и начал задыхаться. Да, я шел вместе с Мариной, как раз сразу за ней, и, услышав шум, обернулся. Юхнин уже падал на стол, потом стал сползать на пол. Наим пытался ему помочь. Роберт Чержов тоже помогал, и я подбежал, но мы ничего уже не могли сделать. Затем пришел турецкий врач. Они вошли в кабину лифта, продолжая беседовать. «Вы его хорошо знали?» «Конечно!» — пожал плечами Феликс. «Мы все друг друга хорошо знаем. Слишком много времени проводим вместе. Постоянно на сборах. Он работал в нашей команде уже 3 года, а вы...» «Я только 1.5. Перешел сюда сразу после окончания аспирантуры», — пояснил Олегов. «Какой аспирантуры?» — заинтересовался Дронго. «Я ведь окончил исторический факультет нашего университета», — ответил Феликс. «Считался довольно перспективным кадром. Даже оставили преподавать в университете и предложили место на кафедре». Они вышли из кабины лифта. «И в аспирантуру поступил 4 года назад», — продолжал Олегов. «Только потом понял, что все это ненужная мишура. После окончания аспирантуры я стал получать на 400 рублей больше. По нынешнему курсу $13, 3 чашки чая или кофе. Мне, правда, светила должность доцента на кафедре, и зарплата могла быть около 18 тысяч рублей. Это уже немногим больше $600. Тоже не праздник, но все-таки. А в клубе мне предложили зарплату пресс-секретаря больше той, которую получал наш ректор. Ректором я вряд ли стану. А чтобы стать даже профессором или заведующим кафедрой, нужно еще 10 или 15 лет работать. Когда мне предложили перейти в футбольный клуб, я почти не раздумывал. Кто предложил? Богуцкий, наш вице-президент. Он сразу назвал мне сумму моей зарплаты и этим снял все вопросы. Я сделал свой выбор, не колеблясь. Не обидно? Спросил Дронго. Все-таки... Кандидат исторических наук. — Какая тема вашей диссертации? Я специалист по истории XVI века. Эпоха Ивана Грозного, улыбнулся Феликс. Такой интересный период перед началом смутного времени. И совсем не обидно. Каждый устраивается, как ему удобно. Никто не мешает мне заниматься наукой и готовить докторскую диссертацию без отрыва от производства. А моя нынешняя должность позволяет не только видеть мир, но и зарабатывать достойные деньги. Тогда, конечно, согласился Дронго. Куда вы идете, на пляж или в бассейн? Нет, я записался на массаж. Говорят, у них есть особый релакс-массаж. Очень успокаивает. Вы считаете, что вам нужен именно такой? Нужен, вздохнул Феликс. Не каждый день у меня на руках умирает человек. Извините, я пойду. Он пошел в фитнес-центр, находившийся с правой стороны от лифта, а Дронго свернул налево и вышел на дорожку, ведущую к бассейнам. У бассейнов в эти дневные часы почти никого не было, за исключением нескольких семей с маленькими детьми, которые прятались под тентами. Он пошел дальше. Ресторан, находившийся между пляжем и бассейнами, был всегда переполнен. Особенно в эти предвечерние часы, когда люди уже начинали ощущать голод, а до ужина было еще далеко. Он знал, что увидит ее на пляже, и замер, неприятно пораженный тем, что она сидела за столиком в прибрежном ресторане вместе с Милованом. Кажется, она никак не могла с ним порвать. Дронго подошел ближе. После утренней неудачной попытки поговорить с Рэйчел, ему не хотелось второй раз показываться ей на глаза. Поэтому он ждал, нетерпеливо прогуливаясь, пока освободится столик рядом с ними. К нему резво подскочил официант. «У нас есть свободные места у стойки бара. Можете там подождать?» «Хорошо, спасибо». Дронго прошел к высоким сиденьям и, устроившись в одном из них, заказал себе минеральную воду без газа. Бармен удивленно взглянул на гостя, но выполнил его заказ. Сидевшие рядом немцы предпочитали пить пиво. Дронго с грустью подумал, что так и не научился его пить. Иногда, раз в год или в два, он мог позволить себе попробовать новый сорт темного пива. Но на этом его общение с этим напитком заканчивалось. Также он не понимал прелести рома и почти никогда не пил виски. Хорошее красное вино, выдержанный коньяк, мексиканская текила — это были напитки, которые он себе позволял или любил. Последние годы он с удивлением стал замечать, что ему нравится обычная, высококлассная, охлажденная водка, которая придавала особый вкус многим блюдам. Он, видимо, начал меняться с годами, а изменившиеся пристрастия характерны для людей, прошедших кризис среднего возраста. «Странно, что я так и не научился курить», — подумал он. «Наверное, это тоже один из моих недостатков. За всю мою жизнь так и не выкурил ни одной сигареты. Два или три раза в молодости пробовал, но выбрасывал сигареты, так и не сумев выкурить их до конца или хотя бы до половины. Может, поэтому он сохранил довольно подтянутую фигуру и не страдал букетом хронических заболеваний, которые обычно обнаруживаются у человека ближе к 50 годам. Краем глаза Дронго видел, как Милован снова о чем-то весело рассказывает, заставляя Рэйчел внимательно слушать его. Наконец освободился столик рядом с ними, и Дронго показал на него официанту. Тот согласно кивнул, забрал грязную посуду и расставил новые салфетки и приборы. Дронго подошел и сел таким образом, чтобы оказаться за спиной у них. Он не хотел, чтобы они его заметили, а сам стал прислушиваться к их разговору. Милован достаточно хорошо говорил по-английски. Он предлагал Рэйчел куда-то вместе отправиться, рассказывая, как там будет интересно и увлекательно. Она возражала, напоминая, что через 4 дня должна будет выйти на работу и не может позволить себе это непонятное путешествие. Милован настаивал, красочно описывая свое прежнее путешествие. Кажется, речь шла о поездке в Южную Африку. «Я не смогу», — твердо сказала Рэйчел. «Ты должен все сам понимать. В понедельник мне надо быть в Нью-Йорке. Это даже не обсуждается». «Это глупо!» — немного возбужденно заявил Милован. «Ты работаешь в филиале банка своего собственного отца и вполне можешь позволить себе увеличить свой отпуск еще на 1 неделю. Если отправишь свою просьбу руководителю вашего нью-йоркского филиала, он охотно продлит тебе отпуск». «Именно поэтому я так не сделаю», — возразила Рэйчел. «Отец сейчас не в лучшей форме, и я бы не хотела его нервировать. Ты ведь знаешь, как он болен, и как серьезно всегда относился к своей работе, требуя того же от моих братьев и от меня. Поэтому я не могу его подвести». «Но это просто уникальная возможность! Нам делают такие скидки!» — снова попытался уговорить ее Милован. «Нет», — решительно ответила она. «Давай прекратим разговор на эту тему, иначе мы снова поссоримся». «Нельзя быть такой недотрогой в твоем возрасте», — разозлился Милован. «Давай тогда улетим прямо завтра утром, хотя бы на 2 или 3 дня, а потом ты вернешься в свой задымленный Нью-Йорк». «Не могу», — твердо произнесла она. «Я тебе уже объяснила, что не могу. Ты и так сумел уговорить меня приехать в Турцию, но в Южную Африку я уже не поеду». Дронго подумал, что ждать более не стоит, иначе все может закончиться слишком плохо. Достаточно той информации, которой он владеет. Теперь нужно переходить в наступление. Он поднялся и, обойдя столик, подошел к ним. Рэйчел подняла глаза и, узнав его, вспыхнула, но ничего не сказала. Милован недовольно посмотрел на незнакомца и спросил: «Что вам нужно? Этот стол занят. Вы разве не видите?» «Вижу», — спокойно ответил Дронго. «Но, боюсь, вам придется меня выслушать». «Уходите», — попросил Рэйчел. «Что вы хотите? Зачем снова ко мне подошли?» «Я обязан с вами переговорить», — твердо произнес Дронго. «Ты его знаешь?» — повернулся к девушке Милован. «Сегодня утром он пытался ко мне приставать», — сказал Рэйчел. «Но я не стала с ним объясняться». «Тогда тем более нечего с ним разговаривать», — решительно произнес Милован. — «Отойдите от нас, иначе я позову сотрудников отеля. И учтите, что в отеле полно сотрудников полиции. В футбольной команде, которая приехала из России, что-то случилось. Кого-то отравили или у него был сердечный приступ, я точно не знаю. Но я видел много полицейских в холле. Отойдите от нас!» — снова потребовал он. — «У меня очень важный разговор», — настойчиво повторил Дронго. — «Кто это такой?» — окончательно разозлился Милован. — «Откуда он взялся?» — «У меня есть поручение от господина Джорджа Блэксли», — решил сблефовать Дронго. Рэйчел удивленно взглянула на него. — «Вы знаете моего отца?» — «Сейчас он болеет, но мы знакомы», — скромно ответил Дронго. — «И я прибыл сюда, в том числе и по его просьбе». «Это какой-то аферист!» — всполошился Милован. «Тебе говорят, чтобы ты ушел отсюда!» Он поднялся и даже замахнулся на Дронго. Милован был моложе лет на 20 и почти такого роста, как Дронго. Но он мгновенно оказался в стальной хватке. Незнакомец перехватил его руку и заставил снова усесться на место. «Для своего возраста вы в неплохой форме», — проворчал Милован, потирая руку. «Не будем ссориться», — миролюбиво проговорил Дронго, пододвигая стул и садясь рядом с ними со стороны Рэйчел. «Только не нужно шуметь», — предупредил он, обращаясь к Миловану. «Иначе я сам позову полицию». «Вы еще смеете мне угрожать?» — разозлился Милован. Но благоразумно не стал поднимать шума. «Давайте начнем с самого начала», — предложил Дронго. «Вы ведь не просто предлагаете вашей знакомой отправиться вместе с ней в Южную Африку. Сначала вы планировали свою операцию в Турции, но здесь слишком строгие законы и слишком хорошо работает полиция. Поэтому вы решили перенести свою операцию в Южную Африку». «Какую операцию?» — мрачно спросил Милован. «Что вы здесь придумываете?» «О чем вы говорите?» Рэйчел удивленно переводила взгляд с незнакомца на Милована. «Этот тип познакомился с вами из-за вашего отца», — уверенно произнес Дронго, показывая на Милована. «И в его планы входило заработать деньги на этом знакомстве. Поэтому он наверняка уговаривал вас отправиться в эту поездку. Но уже здесь понял, что в Турции у него ничего не получится. И вместе с сообщниками решил перенести осуществление своего плана в Южную Африку». «Какого плана? Что вы несете?» — крикнул Милован, уже явно срываясь. На них начали обращать внимание посетители. «Вашего плана, Милован Мишкович», — мрачно ответил Дронго. «Ваша биография достаточно характерна. Две судимости, которые вы скрыли от вашей знакомой. Сотрудничество с наркомафией, целый букет преступлений, за которые вы несколько раз имели дело с полицией сразу четырех государств. Хотите, перечислю эти государства?» «О чем он говорит?» — изумленно спросила Рэйчел. «Милован, почему ты молчишь? Он все врет!» Не очень уверенно произнес Милован, начинавший понимать, что этот непонятный человек что-то знает. «У вас нет судимостей?» — уточнил Дронго, доставая свой телефон. «Если мисс Блэксли захочет, я могу ознакомить ее с вашим досье, присланным из Интерпола. Там полная информация о ваших подвигах». Милован пробормотал нечто нечленораздельное, но не стал возражать. Рэйчел смотрела на него расширенными от волнения глазами, но пока оба молчали. «Вы планировали свой гнусный замысел вместе с людьми, однажды уже пытавшимися провернуть нечто подобное», — продолжал Дронго. «Или это вы тоже будете отрицать?» «Все ложь! Это провокатор!» — сказал Милован, постепенно приходя в себя. «Не нужно ему верить, Рэйчел! Мы можем уйти! Не слушай его больше!» И он попытался подняться, или сделал вид, что пытается. «Вы планировали подобный план вместе с вашим другом, хорошо известным итальянской полиции», — напомнил Дронго, «который координировал ваши действия в Турции и предложил вам отправиться в Африку. Вы знали, кем является отец Рэйчел Блэксли, и, исходя из этого, спланировали свою операцию». «Я больше не хочу его слушать! Уходим!» Милован окончательно поднялся. Он понял, что дальнейшие разоблачения могут не просто повредить ему, но и рассорить его с Рэйчел. «У вас есть доказательства?» — неожиданно спросила она. «Ведь вы обвиняете незнакомого вам человека в таких невероятных замыслах. Вам не кажется, что это не совсем правильно?» «Кажется», — согласился Дронго. «И именно поэтому я готов предоставить вам свои доказательства». «Какие доказательства?» — мрачно поинтересовался Милован, глядя на него сверху вниз. «Ваше сфальсифицированное досье?» «Вот номер телефона». Дронго протянул листок с номером Рэйчел, которая сидела на своем месте, не двигаясь. «Попросите у него мобильный телефон и посмотрите, кому он звонил больше всего за последние 2 дня и кто звонил ему. И вы убедитесь, что он слишком часто общался по этому номеру со своим итальянским другом». «Каким другом?» — закричал Милован. «Эрминио Протта», — с удовольствием сообщил Дронго, увидев, как вздрогнул пораженный Милован. «Тоже достаточно характерная личность. 4 судимости, 2 раза сидел в тюрьме. Последний раз привлекался как раз за участие в похищении дочери аргентинского банкира. Вы и это будете отрицать? Или нам позвонить по этому номеру сеньору Протто прямо сейчас? Может, вы одолжите свой телефон вашей знакомой, чтобы она могла проверить мои слова?» Милован метнул бешеный взгляд на Рэйчел. Он уже понял, что проиграл. Затем перевел взгляд на Дронго. «Это правда?» — чуть дрогнувшим голосом спросила Рэйчел. «Значит, ты с самого начала все спланировал?» Милован молчал. Он видел, как на него смотрят все присутствующие. Он не мог знать, о чем еще известно этому неприятному незнакомцу, так не кстати появившемуся рядом с Рэйчел. «Он задолжал слишком много денег», — пояснил Дронго, «и хотел таким образом расплатиться со своими кредиторами». Рэйчел уже начала что-то понимать, и глаза ее наполнялись слезами. «Вы дадите мне ваш телефон?» — снова спросил Дронго. Милован чертыхнулся, выругался и, повернувшись, резко пошел к выходу. Рэйчел закусила губу, чтобы не расплакаться. «Принесите воды», — обратился Дронго к подскочившему официанту. Рэйчел отвернулась. Она не хотела, чтобы кто-то видел выражение ее лица. Ей было больно и обидно. Она неожиданно поняла все, вспомнив, как сам Милован настаивал на этом отдыхе в Турции и на переезде в Южную Африку, как все время спрашивал об отце, работавшем руководителем банка в Мельбурне, как интересовался дальнейшими планами самой Рэйчел. Она сидела и беззвучно плакала, расставаясь со своими иллюзиями. Дронго сидел рядом. Ему было неприятно, что он сделал ей больно, но, похоже, это был единственный шанс попытаться спасти ее от мошенников. Он еще не предполагал, чем все это закончится.